Что звоню, Валентина Петровна, я из 216-й квартиры вам звоню. Ну-ну. И хочу вас в ресторан пригласить. Да? Да. Угу. Пойдете? Ты сроду в 216-й, я там через день бываю. Ну, я из 216-й. А? Да так, я из 216-й. А, я там бываю, там врачи живут. Ну, я врач. Я врач, хирург. А венеролог, значит, я. Там ветеринар. Да так я ветеринар. Да я путаюсь в должностях, я ветеринар. Не угадал. Нет, подождите, Валентина Петровна, я просто перепутал. Забыл свою профессию. Да. Да так я правда здесь 16-й. А вы думаете, я из какой? 18-й. Так 18-й же. А так я же этот ветеринар. Какой из меня бандюга? Да. Да это я перепутал, я путаюсь. Валентина Петровна, так вы пойдете в ресторан-то? Нет. А в кино? А, Валентина Петровна? Эй, что за фигня?